Далекое холодное солнце, плывущее в тумане над самым горизонтом, озаряло баркас скупым рассеянным светом. В разбитом иллюминаторе мелькнул Чук, блеснула бритая голова, вскоре Хоколок слег по драпу. Под его ногами колоннами скрипели и прогибали ступени. Спрыгнул на гальку, аж земля вздрогнула, и зашагал к Атире, запахивая на ходу бушлат, сшитый, кажется, из двух одежек поменьше. Атила протянул руку для приветствия, поздоровались. Хохолок с интересом вытаращился на Яну, на большого внимания почти не обратил. «Че, снова в наших краях? Еще приперся?» «Познакомиться, это мои друзья, Яна Большой. Нам погреться надо, замерзли. Ну, заходите». По трапу забрались на палубу, миновав гору пустых ящиков из-под патронов. Спустились через люк к каюту капитана. Приборы в ней давно поржавели, на столах громоздились чашки, блюдца, патроны, гильзы, бутылки. Последние в огромном количестве стояли возле кровати, сооруженные из коробок. Обычная панцирная хохолку была тесна. Хозяин снял бушлат, уселся на табурет. На нем было темно-красное шаровары, меховой жилет на голове, на голое тело. «К ним ты шел, вижу. Спас корешей. Теперь с чего случилось?» Атила, потупившись, сказал: «Мы уходили от погони». Он специально подозрительно долго смотрел на Большого. Тут ерзал и кряхтел. Я насела на кровати и вытянула ноги. «Вы что там темните?» – набычился Хохолок. «Или базарьте еще к чему, или валите чесать грудь подальше от нашего баркаса». Он шумно поскреб полосатую грудь. Атила взглядом как бы спросил совета у Большого. Тот ему подыграл. Махнул рукой, сморщился, дернул себя за бороду, вяло заключил: «Да ладно, говори уже». Глазки Хохолка заблестели. Тут было что-то интересное, и, будучи малым простым, он поддавался вперед, готовясь проглотить все, что предложит рот. Атила вдохнул и начал: «Это серьезная тема, говорю тебе. А ты сам решай, делиться с другими. Мы все были в НИИ, акустика. Слышал о таком?» Хохолок кивнул. «Ну, значит, короче, вот. Он Большой узнал, что в НИИ на самом деле для военных разработало секретное оружие. Все, кто этим занимались, исчезли. Но остались опытные экземпляры. Аннигиляторы. Они охраняются в бункере. И, че мать его, аннигиляторы такие», – перебил Хохолок. «Муху знаю, калаш знаю. Аннигилятора не знаю». «Аннигиляторы, интеллектуал ты наш», – повысил голос Большой. «Оружие офигенной разрушительной мощи. Чудо-пушка. Наводить такую на живого человека – пух, и нет его. Только пыль остается». «Немножко радиоактивная», – добавила Яна. Атила поднял руку, чтобы они замолчали, и продолжил: «Так вот, они хранятся в бункере в цоколе здания. И чтобы туда попасть, нужен код. Он у нас есть, а у черных его нету. Вот они там засели в ней и охраняют. Сами достать оружие не смогли, и теперь боятся, что другие им воспользуются. Мы собрали отряд, думали проникнуть в бункер по тайными путями. Нарвались на черных. Все полегли. А компаньон наш, ну и друг наш, попал в плен. Наверное, сектанты хотят узнать у него код. Хорошо, что мы ему не сказали». Атила изобразил на лице страдание. И поюжился, слегка неудобно ему было так наглую Хохолка обманывать. «Но на карту слишком много поставлено. Цель оправдывает средства. Иначе ведь всему конец. К ним и тому же Хохолку со всей бригадой мирового сотрутся к чертовой матери вместе с антизоной». Он снова заговорил: «Мы сектантов тоже изрядно потрепали. Осталось их бойцов 20. Хрен с ним, с оружием. Нам товарища надо выручать. Он мне как брат, понимаешь, больше, чем брат. Мы с ним сколько лихо хлебнули, через столько всего прошли». Егор мотнул головой, и теперь он там медленно умирает. Под пытками едва не всхлипнул Мишка. «Нас ждет», — добавила Яна, пригорюнившись. «Зовет, наверное». Атила уронил голову на грудь и скорбно замолчал. Выдержав паузу, поднял и уставился на Хохолка в упор. «Человека спасти надо. Поможешь? Аннигилятор себе возьмешь. Я скажу код доступа и проведу по подземью. Так хоть уверен будь, в хороших руках, цацки». Слово опять взял Большой. «Там помимо аннигилятора, скорчеры и всякого другого оружия валом. Ну как, серьезное дело. Но мы не планировали сейчас дальше не походы», — прогудел Хохолок. «Я такое не решаю, это командир должен сказать». По простецкому широкому лицу, по блестящим глазам было видно, что он уже мысленно держит в руках чудо-пушку-аннигилятор и палит из нее по мутантам, а может и по людям. Так что от тех остается только пыль. Немного радиоактивная. «А где командир, кстати?» – спросил Атила. «Где мировой? И вообще, почему никто, кроме вас двоих, не видно?» «Да спит», – махнул рукой Хохолок. «Все хлопцы отсыпаются, кроме нас с Кириллом. Устали мутанта туда гонять. Короче, мне надо с остальными побазарить. Мирового разбужу, все расскажу и решим. Так проведи меня к нему». Я еще раз начал отила и плюхнулся обратно, когда Хохолок слегка подтолкнул его ладонью в грудь. Слегка. Это означало, что Атилу едва не выбросили слюты сквозь стену. «Сиди, бродяга. Командир наш со сна злой бывает. Только меня и терпит. Я все ему растолкую, не боись. Тут будьте». «Ты имею в виду, мы очень спешим», — сказала Яна. «Нам друга спасать нужно. Поэтому если выходить, то прямо сейчас, не откладывать». «Это я понял, красава». Хохолок вылез из каюты, Атила кинул большому и громко заговорил. «Не, послушай меня. Больше людей надо брать. Не дело. Теперь ни хрена нам не достанется. А где я тебе их возьму?» Вполне натурально обиделся Большой. «Подождать надо было. Подготовиться лучше». Пока они спорили ни о чем, на палубу затопали, вскоре в каюту вошел Мировой. Вид у него был помятый, движения неспешные. Они поздоровались, главарь наемника выкинул Яну с большим долгим взглядом. И пока в каюте набирался еще народ, спросил, что у вас за человек остался в мире. «Да ты его сегодня не знаешь точно», — сказал Егор. «Человек как человек, хороший сталкер. Ванном он безразличен, а нам помогите, короче». Мировой перебил. «Допустим, мы тебе поверили, бродяга. Ты хочешь друга спасти. Но пока мы доберемся до ней, пройдет несколько суток. В 2 километрах от баркаса пузырь», — сказала Акила. «Такой стационарный, на одном месте висит. Мы через него пришли и через него вернемся. Причем не в гущу боя, а в лес там неподалеку. В лесу туман сильный, из него надо будет выйти к ней». Мировой поглядел на рвущийся в бой Хохолка, на синхронов и качнул головой. «Нас 7. Да вас 2. Мало людей. Хабар хабаров, но мне моя команда дороже». С темноты выступил Брюква, потер шрам через все лицо. «Погоди, командир, можно отморозков шатуна нанять? Помнишь, мы им патроны продавали? Они бедствуют сейчас. За ящик патронов голыми руками черных порвут». Мировой криво усмехнулся. «Левых на такую операцию, уверен? Я до базарю», — согнулся Брюква. «Их 12 бойцов». Мировой задумался, уставившись себе под ноги. Большой переминался на месте, а тело сжал кулаки. «Ну же, Мировой, не будь жлобом». «Ладно», — согласился наконец командир наемников, «но под твою ответственность». Брюква кивнул. Мировой продолжил. «Если подведут, ты в ответе». «Так шо», — прогудел Хохолок. «Мы болтаем или черных валим?» Мировой хищно улыбнулся, качнулся с пятки на носок и кивнул, косясь на Атилу. «Ладно, поможем, но все трофейные стволы нам. Вообще все понял? Себе только боеприпас какой и подсумок поместится возьмете». «Договорились», — кинул Большой. Прежде чем Егор с Яной успели отреагировать. «А, вот это дело», — загудел Хохолок радостно. «Так что, вооружаемся, хлопцы? Чешите грудь все. Идем войной на акустику. Брюква, веди людей шатуна. Остальные на склад». В прошлый раз горячки боя Атила не обратил внимания, сколько добра в трюме Мурманска. Побольше, чем на ином военном складе будет. Он скосил глаза на Яну, та напоминала подростка перед витриной с игрушками. Да и Большой не лучше, рот от восторга не раскрывается, глаза горят. Оба словно в игру опять окунулись, выполнили миссию, получили бонусы, все в силе прикушения. Оружие гостям разрешили брать, но с возрастом учет-контроль проводил белобрысый Кирилл, записывал все, что они выберут, потрепанную клетчатую тетрадь. В принципе, трофейного автомата Атиле вполне хватило бы. В конце концов, его основная функция не истреблять неписи, а спасти картографа и привести мирового его бригаду к аппаратной. Ну как удержаться, когда столько всего и бесплатно? Пока Большой Яна с дотошностью знатоков покупателей оказывались в заветном магазине, шарили между стеллажами, тщательно подбирая стволы. А насупленный Кирилл метался от одного к другому, чтобы ничего не проморгать. Егор мысленно набросал список самого необходимого. Не раздумывая, он взял с полки грозу. Стрелковый комплекс, оснащенный подствольником с коллиматорным прицелом. Егор дважды модифицировал этот комплекс ради развлечения, упражняясь в читалописании. Но разработчики сталкера обратили на усовершенствованный автомат внимание и просто-напросто скопировали его изобретение, внедрив в игру. Вроде как приняли на вооружение улучшенную версию. С пистолетами на складе оказалось не густо, поэтому он взял проверенный временем ПМ. Взрёб с полки цинк с патронами для автомата, другой рукой зацепил портплет с гранатами для подствольника и направился к лесенке на палубу, чтобы там разложиться и снарядить магазины. а после подогнать амуницию по росту. Вскоре Мишка появился. Он пыхтел и все осматривал себя, крутясь на месте, словно девица перед зеркалом. В разгрузке, обвешанной под сумками с магазина и длинными ножами на боку, где уместился внушительных размеров тесак, Мишка стал похож на штурмовика из Warface. В руках у него был КСК, комбинированный стрелковочный комплекс, куда входил штурмовая винтовка, гранатомет, телеблок-прицел, баллистический вычислитель, лазерный дальномер. Егор знал, выпущенную из КСК гранату можно подрывать на расстоянии кнопкой по радиосигналу. Сам комплекс весил немало и требовал определенных знаний и навыков. Иначе с такой сложной пушкой не справиться, пусть даже в игре. Он уже хотел сказать Мишке, чтобы вернулся и заменил ствол. Но на палубе стали появляться люди мирового, у люка возникла небольшая толкотня. Егор махнул рукой. Вскоре наемники разбились на пары, уселись в стороне. Скрыли цинки и тоже принялись наряжать магазины. Они знали свое дело, взяли только необходимое унифицированное оружие, то есть одного калибра и под одинаковый патрон, чтобы в бою, в случае чего, можно было запасной магазин напарнику, у которого другой закончился боеприпас. У всех за спинами висели штурмовые винтовки М4, даже Карим со Сламом их взяли, спрятав привычное им УЗИ на плечные кобуры. Из люка донесся звонкий смех Яны и глубокое уханье хохолка. Когда девушка показалась на палубе, в руках у нее была немецкая G-36, оснащенная тонким фонариком, лазерным целеуказателем и оптическим прицелом. На широкоармейском ремне висели подсумки с магазинами и контейнеры для артефактов. Следом из люка показался толстый ствол Скорчера, затем улыбающийся хохолок. Он держал в широкой ладони два цинка, почесал ими грудь, двигаясь оружием вверх-вниз. Будто игрушка одновременно отпускал комплименты, что явно забавляло Яну. Понятное дело, комплименты это были таковыми лишь по мнению хохолка. Остальных наемников Яна не волновала, они собирались на войну. И поведение товарища, у которого на лице четко прописывало отсутствие каких-либо правильных мыслей, они, похоже, давно привыкли. Ну что ж, с него возьмешь? Хохолок на башке отрос, а мозги на башке нет. Я девушка нежная и предпочитаю комфорт, говорила Яна, что и пояснила хохолку. Калашников слишком грубо, рвет ладонь. А эта винтовка придумана до мелочей. Тут эргономика просчитана, сделано все как по уму. Рукоять в руке, как летая. Хохолок бережно положил на палубу Скорчер, рядом поставил цинк. Яна была нагнулась к одному, но наемник отстранил ее руку и стал забивать магазин патронами сам, приговаривая. «Вот ты какая! Я бы сейчас женился!» Мировой поднял голову и бросил. «Ты на зоне женат!» Он обвел взглядом бригаду гостей. «Живей давайте!» Яна подошла к Егору, сняв контейнер с ремня и протянула со словами. «Держи! В нем щит!» Он кивнул, принимая контейнеры. «Только учти», — добавила Яна, — «когда артефакты включишь, слишком мощное поле будет. Голова сильно болеть начнет. И так от пуль надежно защитит. А заглянул внутрь — сила. А как включается? А все, Атила заметил кнопки на крышке контейнеру. Спасибо». Карим со Сланом поднялись, начали наклоняться, разминаться перед походом. Кирилл с Нешиком о чем-то тихо заговорили, рассовывая снаряженные магазины по подсумкам. Отдохнувши на корму большой, видимо, осматривая окрестности. Вернулся на палубу и молча стал рядом с Яной. Когда хохолок отдал девушке забитые патронами магазины, Мировой сказал: «Выступаем. Свои действия спланируем на ходу». Едва он закончил, вернулся Брюква и принялся прибарахляться, бросая между делом. «Шатун на улице. С нас ящик патронов и 4 АК. Тишь, Нешек, отнесите им». Атила собрался уже шагать к пузырю, но его остановил Мировой. Протянул карандаш через бумаги. «Прежде надо обсудить план. Рисуй пока схему НИИ и код от двери напиши. Вдруг тебя пристрелят. Сейчас Брюква со склада придет и расскажешь, что к чему».